так как в этой высокой и открытой местности свирепствуют ветры. Доктору трудно было теперь справляться со своим шаром. Он боялся, что его может отнести на восток. Но, к счастью, ему удалось попасть в течение, которое умчало Викторию на север. В 6 часов вечера она была над маленьким пустынным островком, находящимся в 20 милях от берега, на 0 градусов 30 минутах южной широты и на 32 градусах 52 минутами восточной долготы. Путешественники зацепились за дерево, и так как ветер к вечеру стих, они могли спокойно стоять на якоре. О том, чтобы спуститься на землю, нечего было и думать. Здесь, как и по берегам озера, держались густые тучи москитов. Пока Джо укреплял якорь на дереве, его уже успели искусать москиты. Но он не почувствовал никакой злобы к ним, находя это вполне естественным. Доктор же, настроенный менее оптимистически, отпустил канат якоря, насколько это было возможно. Он стремился избавиться от безжалостных насекомых. Они уже поднимались к ним с жужжанием, от которого 3 друзьям становилось не по себе. Доктор определил, что высота озера над уровнем моря 3750 футов. И это совпадало с вычислениями капитана Спика. «Ну вот мы и на острове», — проговорил Джо, сильно расчесывая себе кожу. «Надо поскорее смотреть его», — отозвался охотник. «Видимо, кроме этих милых насекомых, здесь нет ни одной живой души». «Надо вам сказать, что все островки, которыми усеяно озеро, — ничто иное, как вершины затопленных водою холмов», — пояснил доктор. «Нам положительно посчастливилось найти здесь пристанище, ибо берега озера населены свирепыми племенами. Спите же, благо небо сулит нам спокойную ночь». «А ты, Сэмюэль, разве не последуешь нашему примеру?» — спросил Дик. «Нет, я не мог бы сомкнуть глаз. Мысли гонят всякий сон. Завтра, друзья мои, если только ветер будет благоприятным, мы понесемся прямо на север. И, быть может, откроем истоки Нила, эту тайну, неразгаданную до сих пор. Я не в силах уснуть, когда так близки истоки великой реки». Кеннеди и Джо, которых вопрос об истоках Нила далеко не так волновал, как доктора, не замедлили крепко заснуть под его охраной. В среду, 23 апреля, в 4 часа утра, Виктория снялась с якоря. Царил еще полумрак. Ночь неохотно покидала воды озера, над которым стоял густой туман. Но вскоре его разогнал сильный ветер. Викторию несколько минут качало из стороны в сторону, а затем понесло прямо на север. Фергюсон от радости захлопал в ладоши. «Мы на верном пути!» — закричал он. «Увидим Нил сегодня или никогда. Знаете, друзья мои, ведь мы на экваторе, и вот-вот будем в нашем северном полушарии». «О, так значит, сэр, вы считаете, что именно здесь проходит экватор?» — спросил Джо. «Именно здесь, мой милый». «Вот как! По-моему, сэр, непременно нужно, не теряя времени, вспрыснуть это событие». «Ну, давайте выпьем по стакану грога», — смеясь ответил доктор. «Твой способ изучать космографию, Джо, совсем неплох». Вот как на Виктории был отпразднован перелет через экватор. Виктория быстро неслась вперед. На западе виднелся низкий ровный берег, а дальше — плоскогорье Уганда и Усога. Быстрота ветра все возрастала, она достигла теперь почти 30 миль в час. По озеру, точно по морю, шли большие пенящиеся волны. Видно было, что оно очень глубоко. За все время перелета на нем показалось всего каких-нибудь 2 грубо сделанных челнока. «Это озеро», — начал доктор, — «расположено так высоко, что оно должно служить естественным водоемом для больших рек Восточной Африки. Небо возвращает ему в виде дождей то, что забирает у его истоков в виде испарений. Мне кажется вероятным, что Нил берет свое начало именно здесь.

Несколько туземцев уже собираются плыть сюда. Теперь для нас это не важно. Пусть бы ветер еще несколько часов нес нас к северу. И тогда мы будем в Гандакора, где сможем пожать руки нашим землякам». Через 10 минут Виктория величественно поднималась в воздух. Доктор Фергюсон, во знаменование достигнутого успеха, развернул флаг Англии.